Глава 18. Смотр талантов. Утром вместо тренировки мы отправились в библиотеку. Стол, который мы в прошлый раз завалили книгами, был пуст, а книги снова стояли на своих полках. Сквозь приоткрытую дверь комнаты я видела пристальный взгляд женщины-библиотекаря. Думаю, она успела сильно пожалеть о том, что доверила мне ключ. «Ран!» — прошептала я. «Что-то мне подсказывает, что библиотекарь нас сюда больше не пустит». Но Ран меня будто не слышал. Одну за другой он открывал старые книги, в которых могло встретиться описание бестий, листал и складывал в стопки. Я тоже принялась за дело, начала двигаться к нему навстречу, по порядку снимая книги с соседнего стеллажа. Мы продвигались медленно. Ветхие пожелтевшие страницы грозились рассыпаться в руках, и листать их приходилось очень осторожно. Провозились до начала занятий, а нашли только два незнакомых вида. Но рядом с описанием располагались рисунки, и сразу становилось понятно, что это не танатосы. «Ничего», — постарался успокоить меня Ран, заметив, что я опустила плечи. «Мы еще только начали искать. Если танатосы существовали или существуют, мы их найдем». Сегодня повезло только в том, что первая лекция проходила у магистра Корра. «Введение в бестиарий — мой любимый предмет». Я пришла в кабинет на несколько минут раньше и первым делом залезла на полку с учебниками, которые предназначались для старших курсов. Мы их пока не видели. Я положила рядом с собой на стол стопку книг и с головой погрузилась в изучение. Так увлеклась, что не заметила, как пришел преподаватель, как расселись по местам однокурсники, как стихли разговоры, все приготовились слушать. В тишине раздавался только шелест переворачиваемых страниц. «Извините, что беспокою вас, юная леди», — обратился ко мне магистр Корр. «Зная вашу искреннюю заинтересованность в моем предмете и ценю ее, но не могли бы вы отвлечься от чтения и обратить внимание на меня?» «Простите», — пробормотала я, откладывая в сторону учебники. «Все равно, судя по всему, здесь тоже не найдется никакой информации о танатосах. Что, если мне действительно это просто привиделось?» Преподаватель откашлялся и развернул на столе старую карту с обтрепанными краями. Но я так и не дала ему начать занятие. «Простите», — повторила я громче, — «можно вопрос? Вы всех бестий знаете?» «Что за вопрос, студентка Флогис?» Бедный магистр Кор даже пошел пятнами, не ожидал от меня такой наглости. Я чуть было не пискнула «простите» в третий раз, но это точно выглядело бы как издевательство, поэтому перешла сразу к делу. «Вы что-нибудь слышали про бестий, которых называют танатосы?» Магистр Кор пристально посмотрел мне в глаза, будто решая, не ослышался ли он. Вокруг меня поднялся тихий гул голосов. Все переспрашивали друг друга, известно ли кому-нибудь это название. И, как я поняла, первокурсники слышали его впервые. Я совсем было уверилась, что загадочное видение — лишь бред, случайно пригрезившийся мне, но преподаватель, вместо того, чтобы отругать меня за то, что несу чепуху, сказал: «Я рад, Кора, что ваши познания выходят за рамки учебной программы. Зайдите ко мне после занятий. В моем кабинете хранится книга, где содержатся кое-какие сведения о так называемых танатосах или медленных убийцах». Всего одна фраза, а я почувствовала, как забилось сердце. Я не выдумала их, они действительно существуют. После занятий, прежде чем подняться в кабинет магистра Корра, вихрем слетала к озеру, где сейчас по расписанию проходили занятия третьего курса факультета воды. Я уже издалека заприметила Рана. Маги водной стихии тренировались ходить по воде. Хорошо получалось не у всех. Некоторые растяпы брели по колено, увязнув в озере. Некоторые шлепали, погрузившись только по щиколотку. У этих вид был куда более гордый. Ран ушел вперед на несколько десятков метров, легко ступая по водной глади, как по мощеной дороге. Он даже не промочил ног. Как я гордилась сейчас тем, что у меня такой одаренный друг. «Ран!» — крикнула я, привлекая его внимание. Хорошо, что бежала вниз с пригорка, и он, подняв голову на оклик, тут же увидел меня. Кивнул, пошел навстречу. «Что-то случилось?» — спросил он, подождав, пока я отдышусь. «Ты можешь сейчас пойти со мной к магистру Корру? Это по поводу...» Я не договорила, но он понял. «Сейчас отпрошусь». Если магистр Коры удивился тому, что я пришла не одна, а в компании с другом, вида он не подал. «Как приятно видеть молодых людей, интересующихся не только боями на мечах», — сказал он с грустью в голосе. «Бои важны, не спорю, но знания также необходимы, а у некоторых одни бесконечные тренировки в голове». Мы с Раном переглянулись, я многозначительно двинула бровями, мол, вот, послушай, что говорят умные люди. Ран прищурился и укоризненно покачал головой. Ай-яй-яй, лентяйка читалась в его взгляде. «Вы обещали показать книгу», — напомнила я цель визита, потому что, судя по настрою преподавателя, он готов был прочитать часовую лекцию о вредном влиянии тренировок на мозги студентов. «Да-да», — магистр Кор указал нам на диван, предлагая присесть, а сам вышел в смежную с кабинетом комнату. Вернулся с тоненькой книгой, потрепанной и старой. Протянул ее мне. «Где-то в самом начале». Книга называлась «Вымершие и редкие виды бестий». Я принялась листать, но пальцы так дрожали, что Ран вынул книгу из моих рук и принялся сам переворачивать страницы. На седьмом развороте я заметила черно-белый набросок огромного туловища. Рот воронка, полосы всполохи на белесом животе твари. Так себе набросок, будто художник рисовал по рассказам, а сам не видел. Но это точно был он. Танатос. Как живой встал перед моими глазами. Я опустила руку на страницу, пока Ран не перевернул. Это он. И действительно, рядом с рисунком была сделана короткая запись. Танатосы, или же медленнее убийцы. Бессмертные твари мощи великой. Много горя принесли в мир людей. По милости светлых богов ушли и более не являлись. «Хм», — сказала я, — «не густо». «Зато мы теперь точно знаем, что они существовали. То воспоминание было реальным. Тебе ничего не привиделось. Это ведь хорошо?» «Да, наверное». Я до сих пор не понимала, чем все это мне поможет. Ну, жили когда-то танатосы, ну, вымерли, слава богам. И предок реальный, и воспоминания тоже. Что мне от этого? Может, это вообще его последнее воспоминание перед смертью? Я вспомнила, как он выставил перед собой руку, защищаясь. Бедный парнишка. Чуть позже мы сидели на широком парапете у центрального корпуса, обдумывая дальнейшие действия. Я настаивала на том, чтобы Ран как можно скорее придумал для меня новые испытания. Но он на все мои уговоры только качал головой. «Кора, тебе нужно отдохнуть. Не надо торопить события. 2-3 недели ты придешь в себя». 3 недели, Ран, когда разгадка так близко. На самом деле мы не знаем, как это работает. Может быть, следующая искра освободится сама спустя какое-то время. Я понимаю твое нетерпение, но... Но что? Ран взял меня за руку, ощутив в моем голосе отчаянные нотки. Мне не хотелось тянуть и откладывать дело на потом. Лучше сразу, а там будь что будет. Но он, очевидно, так не думал. «Кора, я не стану сейчас снова подвергать тебя испытанию. Ты едва в себя пришла. Так до нервного срыва недалеко. Просто выдохни, хорошо?» Его ладонь была такой успокаивающе теплой. «Хорошо», — прошептала я. «Только ты уж постарайся, придумай что-нибудь потруднее, чтобы точно сработало, только без твоей мнимой гибели». Ран невесело хмыкнул. «Я ведь обещал». Из-за праздника примирения план занятий немного сдвинулся. Занятия по боевым заклятиям начались на неделю позже, чем ожидалось. Зато как только в учебный кабинет стремительной походкой, в развивающемся красном плаще, снимая на ходу перчатки, влетел высокий и поджарый магистр Толли, все поняли, что скучать на его занятиях точно никому не придется. Магистр кинул перчатки на стол и оглядел студентов пристальным взглядом, под которым мы замерли, как кролики, будто наш преподаватель был ястребом, выглядывающим добычу. Он и напоминал немного хищную птицу с его длинным носом и близко посаженными маленькими глазами. «Все, что могу сказать вам сейчас, не надейтесь отсидеться за партами. На моих занятиях мы будем работать, работать и работать до кровавого пота. Обещаю, вы меня возненавидите». Мои однокурсники оживленно зашептались, а я сжалась, пытаясь спрятаться за спинами. Я со страхом ждала начала занятий, когда моя бездарность проявится в полной мере. И вот, дождалась. Теперь же не выехать за счет знаний и зубрежки. На боевых заклятиях нечего делать без магии. «Мы потеряли слишком много времени», — продолжал между тем преподаватель. «Возмутительно много времени. Не знаю, кто составлял расписание, но я уже отправил директору докладную записку. Не представляю, как вы собираетесь давать зачет через 2 месяца. Потому я переговорил с госпожой Руни и договорился с ней о том, что буду свои лекции чередовать с практическими занятиями. Она, в свою очередь, также будет проводить с вами занятия на полигоне. Тогда, возможно, вы и нагоните программу. Всем все понятно?» Студенты выдохнули «да». Я чувствовала, что магистр Толли покорил всех своей энергией и напором. Я и сама испытала было прилив энтузиазма, который длился ровно до той минуты, как преподаватель вдруг громогласно объявил. «Кора Флогис, встаньте!» У меня от страха тут же колени затряслись. «Чего он хочет?» «Собирается перед всеми сообщить о том, что я могу не посещать его занятия?» «Это было бы логично. Зачем тратить время и силы на пустышку?» Я сжала кулаки, поднялась и смело посмотрела в лицо преподавателю. «Ну давай, попробуй выгнать. Не имеешь права. Я все равно буду приходить». «Вижу, вижу. Вид у вас грозный, студентка Флогис. Боюсь, только бестии своим пылающим от негодования взглядом вы не напугаете. Здесь что-то посильнее должно пылать». Я сжала губы. «Унижать меня будешь? Плевать. Я еще и не такое слышала». Но магистр Толли вдруг смягчился. Его взгляд стал не таким пронзительным, скорее он присматривался ко мне с любопытством. «Сначала я хотел освободить вас от посещения занятий, но директор сообщил мне о том, что вы со студентом Маринером работаете над курсовой. Мне известна тема этой курсовой, и потому я решил, что изучение боевых заклятий может вам помочь. Вы будете посещать лекции и практические занятия, а я со своей стороны обещаю, что поблажек вам не будет. Ясно?» Я оторопела кивнула. Такого я не ожидала. Мне было одновременно страшно и приятно. Страшно от того, что я представила, как нелепо буду выглядеть на практических занятиях, когда моя бездарность проявится во всей красе. И приятно от того, что мне снова дают шанс. Я видела, как однокурсники оборачиваются ко мне. Многие смотрели удивленно. Вик с открытой неприязнью, заметив мой взгляд, он оскалился в мерзкой ухмылке. Зато Лекс подмигнул, и Вита кивнула, подбадривая. Магистр Толли хлопнул в ладоши, прерывая этот молчаливый обмен взглядами. «А теперь быстро все встали, оделись и вперед за мной, на полигон! Посмотрим, на что вы способны!» На первом занятии наш преподаватель устроил нам «смотр талантов», как он сам это назвал, усмехаясь. Построил первокурсников в шеренгу на раскисшем, набухшем от грязи полигоне, где мы ежились от пронизывающего ветра, и гаркнул, пытаясь перекричать его завывание. «А теперь удивите меня!» Как я потом узнала, смотр талантов магистр Толли устраивал ежегодно, и это было любимым зрелищем всех учащихся академии, которые каким-то образом, заранее прознав про первое практическое занятие по дисциплине боевых заклинаний, стекались на полигон со всех сторон. Их можно понять. Магия стихии огня действительно проявляется очень красиво. Я уже рассказывала, как мои братья и сестры пытаются перещеголять друг друга на празднике богини Солнца. Так вот, на смотре первокурсники тоже изо всех сил стараются произвести впечатление на преподавателя. Зрители постепенно образовали широкий круг, своеобразную сцену, на которой и должны были проходить выступления. И только теперь я поняла, что их, видимо, по такому случаю даже отпустили с занятий. Я стояла последняя в шеренге, с ужасом вглядываясь во все эти незнакомые лица. О, светлые боги, сколько людей станут свидетелями моего позора! Вдруг взгляд выхватил из толпы лицо Фроста. Мой старший брат в упор смотрел на меня, и его вид не предвещал ничего хорошего. Сжатые губы, нахмуренные брови, он явно злился. Рядом с ним я заметила сестер и Димера. Димер, поймав мой взгляд, указал на меня, на толпу, на магистра Толли и выразительно задрал брови, мол, что ты здесь делаешь? Я в ответ развела руками, мол, не моя вина. Фрост прошел вперед, растолкав студентов, направился прямиком к нашему преподавателю и принялся что-то говорить. Я не могла разобрать, что, ветер уносил слова. Но и так несложно было догадаться, Фрост просил убрать меня с поля и не позорить семью Флогис. Не знаю, что ответил магистр, но закончилось все тем, что старший брат вернулся на место, отрывисто кинул что-то сестрам и Димеру, а после они просто развернулись и ушли прочь. Брида, правда, обернулась и подняла руку с раскрытыми пальцами. «Удачи!» «Удачи, ага. Бросили меня на съедение. Все как обычно. Интересно, есть ли в этой толпе Ран? Видит ли он меня сейчас?» Мысль о том, что он, возможно, где-то совсем рядом, немного приободрила. Между тем, смотр как раз начался. Первым в центр импровизированной сцены вышел Вик, самодовольный и уверенный, с ехидной улыбочкой на лице. Он явно не сомневался в том, что сумеет удивить преподавателя. Он раскрыл обе ладони, и с его пальцев взметнулись и зависли над головой шары-огневики, почти невидимые в дневном свете. Шары висели, зрители ждали. И вот, когда над толпой пронесся разочарованный вздох, такую ерунду, как шар-огневик, мог сотворить даже трехлетний малыш. Вик шевельнул пальцами, и каждый маленький шар раскрылся, взорвался, словно зерно кукурузы на сковороде, превращаясь во что-то особенное. Огненный цветок, огненный вихрь, огненная шестиконечная снежинка. Глаза не успевали рассмотреть все. И, наконец, лицо самого Вика, смеющееся в пламени. Толпа взорвалась одобрительными криками. «Неплохо!» — сдержанно похвалил его магистр. Вита окружила себя порхающими огненными бабочками, которых она сначала заставила танцевать, а потом направила их полет к зрителям. Кто-то попытался подставить ладонь, но тут же вскрикнул, когда бабочка, сотканная из пламени, обожгла его своими крыльями. Все отступили назад в едином порыве. Бабочки были красивые, но опасные. Выступление Виты тоже встретили на ура. Да что говорить! Каждый первокурсник старался изо всех сил, пытаясь заслужить высший балл. Лекс, правда, перемудрил. Он не стал создавать иллюзий, а решил показать свое мастерство. Пробежался пальцами по воздуху, словно играл на невидимых струнах. И вот из ничего соткалась огненная сеть. Даже на вид тонкая и мерцающая от недостатка энергии. Сеть обрушилась на землю, и вверх, зашипев, взметнулись ручейки пара. «Смотрю, вы хотели меня потрясти заклинанием «Огненная сеть» первого уровня!» — с неприкрытой иронией сообщил магистр. «Боюсь, вам это не удалось. Любой второкурсник справился бы лучше. Не стоит использовать то, чего вы делать пока не умеете». Лекс стоял, опустив голову, смущенный и пристыженный. До этого момента его всегда только хвалили. «Признаюсь, я тоже увлеклась огненными иллюзиями, но чем ближе подходила моя очередь, тем сильнее билось сердце. Я продвигалась вперед на ватных ногах, вообще не понимая, что я буду делать, когда выйду в центр круга. Наверное, надо просто уйти. Я бы могла сбежать тысячу раз, но почему-то не сбежала». «Кора Флогис!» — наконец объявил магистр Толли. И я вышла вперед. Лица в толпе расплывались перед глазами. Я не могла разглядеть там рано. Я видела только какие-то бледные пятна. Они знали, кто я такая. Ветер доносил до меня смешки и перешептывания. Они ждали только разрешения преподавателя, чтобы открыто высмеять меня. Хотелось закрыть лицо руками, спрятаться, но я стояла, высоко подняв голову и расправив плечи. Никто не видел, что внутри у меня все дрожит. «У юной Коры Флогис нет дара», — во всеуслышание объявил магистр. «Вы все это знаете!» «Стой, Кора! Смотри, не смей плакать! Скоро все закончится!» В толпе заулюлюкали, но преподаватель поднял руку, требуя тишины. «Я был уверен, что у нее не хватит сил стать перед вами. Я давал ей время уйти, но она сейчас здесь. У нее нет дара, но есть то, чего некоторым из вас не достает. То, без чего не победить наших извечных врагов. У этой девушки столько мужества, что с избытком хватит на нескольких стихийников, и я прошу уважать ее за ее внутреннюю силу». Толпа молчала. Улыбки погасли. Стихийники опускали глаза, а у меня противно защипало в носу от подступающих слез. Но вовсе не от обиды, нет. Я поняла, что сделал для меня сейчас этот суровый, неулыбчивый человек с пронзительным взглядом. Теперь я знала, что всегда открыто и смело смогу посмотреть в лицо любому. Я больше не опущу глаз.